Глава 23. Быстро забрав у меня весла, Хейл развернул лодку в сторону терпящих бедствия. Мы устремились вперед, но не так быстро, как хотелось бы. Ладони вспотели, да что там, у меня от ужаса в горле пересохло. Я готова была руками грести. Ульви бился в зарослях лопуха. Перед моими глазами темнело. «Какой там страх воды! У меня любимый брат тонул! Умела бы плавать, сиганула уже в этот омут!» «Айла, сядь на место, пожалуйста!» Услышав голос своего дракона, сообразила, что перебралась на нос лодки. Замерев на мгновение, чуть отползла назад и села на лавку, но страх сжирал душу. «Быстрее, Хейл, ну пожалуйста!» — взмолилась я, всплеснув руками. «Ты же можешь ускориться, я знаю!» «Огонек, не впадай в панику, у Льви хорошо держится», — он пожал плечами. «Пойдет ко дну, так обернется. Здесь не та глубина, чтобы дракона накрыло». Мое сознание захлебнулось возмущением. «Мой брат в воде!» — рявкнула я. «Он плохо плавает, тонет, ты что, не видишь, он...» «Уймись!» — рыкнул в ответ генерал. «У Льви не дитя, драконы не тонут, здесь нет течения, нет омута и водоворотов». Вот после этих слов я, кажется, побелела лицом и затряслась. «Не тонут! Мой избранный утонул! Совсем, ясно тебе? Его нет, а ты мне такие вещи говоришь! Греби быстрее, я тебя умоляю, Хейл!» — прокричала, глядя, как бьет руками по воде брат. Отмерев, в лодке подскочила Надя. Она завертелась, как волчок, схватила весло и попыталась подать его у Льви. Но, кажется, врезала ему по голове. «А вот сейчас нужно действительно ускориться», — хмыкнул Хейл. «И подоспеть к ним, пока любимица моего отца братца не добила». У меня от ужаса душа обмирала. Подняв весло, Надя глянула на заметно присмиревшего несчастного утопающего и снова попыталась его спасти. Весло плашмя прошлось по брату. У Льви резко ушел под воду. Взвизгнув, я подалась вперед, но он вынырнул и снова забил руками. «Что-то я уже не хочу ему такую избранную», — простонала я, наблюдая, как брат пытается грести подальше от лодки. «Она же его сейчас прихлопнет! Быстрее к ним!» «Нет, не успеет», — с сомнением произнес Хейл, но наша лодка поплыла еще быстрее. Не отрываясь, я следила за действиями той, кого желала видеть в женах моего несчастного Ульви. «Зачем я вообще потащила его на эту прогулку? Ну, сказано мне было, не его это суженое!» «Если с ним что-то случится, как я жить буду? Что я родителям скажу? Хейл, быстрее!» — взмолилась я. Поняв, что с веслом у нее ничего не получается, Надя откинула его. Неуклюже. Лодка заходила из стороны в сторону, девушка, пытаясь удержать равновесие, присела. У Льви что-то рыкнул с воды, но я не расслышала. «Главное, чтобы у нас сейчас два утопающих не организовалось», — прошипел Хейл. «Она всегда была жуткой растяпой». Я ничего не ответила, потому что мой дракон сейчас волновал меньше всего. Там впереди предпринимали новую попытку спасения брата, и что-то теперь я больше волновалась не за него. Перегнувшись, Надя попыталась дотянуться до Ульви руками. Он что-то проорал и снова старательно погреб от нее. Он так, кажется, сейчас и плавать научится. Но юная драконесса оказалась упертой. Она все же поймала его за куртку. Лодка качнулась, опасно накренилась. Послышался еще один всплеск. «Именно этого я и ожидал», — обреченно выдохнул Хейл. Мы приближались. В озере уже барахтались двое, цепляясь друг за друга. Осторожно работая веслами, Хейл подплыл ко второй лодке и уцепился за нее. Остановившись, он убрал весла и выпустил магию. Черная, даже смоляная дымка сорвалась с кончиков его пальцев и заполнила пространство. Вздрогнув, я ощутила ее прикосновение к своей руке. Теплое. И это показалось мне странным. А между тем, словно живой, этот туман притягивал друг к другу суденышки. Легкие волны на воде улеглись, ветер прекратился, стало тихо. И немного страшно. Я вспомнила отца. Он тоже был темный, но на такое не способен. Сковав намертво лодки, Хейл взглянул на меня и, неожиданно подмигнув, перебрался в суденышко брата. И сделал это так легко и ловко, что я растерялась. Лодки даже не качнулись. Все продолжало безмолвствовать. Даже наши утопающие лишних звуков не издавали. Барахтались, как два карася, и хлопали глазами. Подняв весло, Хейл перевернул его и протянул Ульви. «Сначала ты цепляйся!» — скомандовал он. «Надию!» — возразил брат охрипшим голосом. «Она с детства отлично плавает!» — процедил мой дракон. «И ей уроком будет! Не умеешь не лезь спасать! Давай, не раздражай, ты мне свидание испоганил!» Ульви надул щеки, но все же нерешительно схватился за древко. Хейл силой потянул его на себя. Сохраняя баланс, он двумя рывками втащил брата в лодку и указал на лавку. Дальше также выдернул и Надию. На нее смотреть было и жутко, и смешно. Мокрая, зализанная, глаза выпученные. С волос ручьем стекает вода. Про платье говорить нечего. Оно облепляло девушку со всех сторон. Заметив, что я таращусь на ее подол, она расправила слипшуюся ткань, и на дно лодки повалился карасик. Завизжав, Надя поджала ноги. Быстро ухватив улов, Ульви выкинул его обратно в пруд и хохотнул, осматривая себя. Покачав головой, Хейл легко перескочил ко мне. Он все это провернул так мастерски и умеючи, словно всю жизнь только тем и занимался, что по лодкам скакал. Я бы, наверное, все бы уже перевернула и всех утопила. «Да, знатно прогулялись», — подытожил все произошедшее Ульви и снял сухо невесть, как там оказавшиеся водоросли. Покрутив в руках эту траву, выкинул ее в воду. «Айла, можно тебя попросить?» «Конечно!» — пролепетала, не ожидая услышать ничего хорошего. «Пообещай, что ты завтра не воспылаешь любовью к чему-либо еще. Мне как-то и лили хватило». «Прости», — прошептала я. «А завтра турнир», — выдала Надя, выжимая подол. На дне их лодки уже появилась немаленькая такая лужица. «Час от часу не легче», — брат сник. «Отцу уже обещал участвовать, да и мама хочет посмотреть». Ворча, он принялся стягивать верхние вещи. «В дом бы как-нибудь пробраться, чтобы всеобщим посмешищем не стать». «Через вход для кухарок», — спохватилась Надя. «Если тетя увидит, она меня просто убьет». «Ничего она не сделает», — отмахнулся Хейл. «А ты иди уже к отцу. Наберись смелости, иначе сам схожу». «Угу», — покивала она. Мы погребли на берег. Лодки плавно скользили по воде. «Знаешь, Надя, ты мне не избранная, но это даже хорошо. Будем друзьями», — хохотнул брат. «Так меня даже Айла никогда не спасала. А я уж думала, что страшнее сестры женщины нет». «Что ты наговариваешь?» — встрепенулась я. «Ну, веслом от тебя мне еще не прилетало». Он рассмеялся, а меня наконец-то отпустило. И, кажется, страх перед водой стал куда меньше. Оставив на берегу лодки, мы с Надей забрались в ландо. И лесник, и возница старательно отводили взгляд от нее, но я видела, как они поджимали губы. Еще бы! Мокрая, как курица! Платье безобразно налипало на ноги, мешая нормально идти. И это ее явно раздражало. С подола стекала вода ручейком. Хоть стой и отжимай. Но и на этом беды девушки не заканчивались. От веса ткань еще и тянула вниз, отчего декольте при каждом шаге заметно увеличивалось. Фыркая, Надя упрямо тащила лиф наверх. К тому же явно мерзла. Укутавшись в свой сухой плащ, она надула щеки, наблюдая, как тот стремительно намокает. Дела у нее шли все хуже и хуже. «Возьмешь?» Я протянула ей свой. Она улыбнулась и благодарно кивнула. Накинув и его на плечи, кажется, немного согрелась, но это временно. Я покосилась на брата. Скинув мокрую куртку на землю, он без стеснения стянул через голову рубаху и отжал. Сунул в руки Хейлу и потянулся к ремню штанов. «Даже не вздумай!» — рявкнула я и кивком указала на Надию, у которой при виде раздевающегося мужчины челюсть отвисла и мелко затряслась. Но второе, правда, скорее от холода, а не от дикого смущения. Фыркнув, брат просто зашел за Ландо и продолжил приводить себя в порядок. Надя моргнула и сильнее натянула плащ. Наверное, в этот момент она завидовала Ульви. «Ведь платье не снимешь и не выжмешь». «Все, поехали!» — раздалось за нашими спинами. В Ландо вскочили мужчины и уселись на мягкие диванчики. Выглядел брат уже лучше. «Может, помогу высушиться?» Я продемонстрировала им свое пламя. «Даже не вздумай!» — выпалил Ульви и нахмурился. «Я лучше вернусь мокрым, чем голым». «Я умею обращаться со своей магией!» Моему возмущению не было предела. «Айла, когда в последний раз ты портила полы этой самой магии, напомнить? Даже не вздумай, слышишь?» Надя тоже как-то заметно сглотнула и отпрянула от меня. «Ну и мерзните!» «Всё, я обиделась на них». Брат хмыкнул, но виду не подавал, что действительно замерзает. Мокрая рубашка здорово обтянула его торс. Волоски на руках стояли дыбом. Вот так ему и надо. А я ведь могла помочь. «Держи, брат». Хейл скинул свою куртку. «Чтобы по пути никто не понял, что вы вымокли. И, Надя, капюшон от плаща на голову». Девушка снова кивнула и сделала, как сказали. Ландо покатилась вперед. Возвращаться было уже не столь весело. Да, в небе все так же светило солнышко, стараясь согреть несчастных водоплавающих. Птицы распевали свои трели в ветвях вековых дубов. Желуди трещали под колесами легкой повозки. А все одно, уже настроение не то. Я испытывала жуткое чувство вины. Надя тряслась от холода, Хейл недовольно сопел, видимо, оплакивал в душе испорченное свидание. А Ульви? А вот этот отчего-то выглядел до нельзя довольным, чем весьма раздражал, аж до скрежета зубов. Еще бы, и книгу заполучил, и от навязываемой невесты избавился, и меня урезонил. В очередной раз, печально вздохнув, ощутила, как на плечи легла тяжелая рука моего дракона. Прижав к себе, он погладил по спине, словно пытаясь согреть или успокоить. «Я верю, что ты могла просушить их одежду», — шепнул он мне на ушко. «Но раз они такие трусливые, то и пусть трясутся, как зайцы, поделом им». Эти слова Хейла пришлись мне по душе. Вот действительно сами себе и виноваты. Наконец, впереди показалось поместье. «Давай к заднему входу!» — скомандовал Хейл молчаливому вознице. «Понял уже, Шиу!» — негромко отозвался он. «К самой кухне подвезу!» Сделав круг, мы устремились по дорожке в сторону сада. Свернули направо, и раздалось громкое «Стоять!». Лошади остановились. Но стоило нам спрыгнуть с Ландо, как из черного входа вышли Бран и Льюис. Оглядев нас с ног до головы, они переглянулись и, не сговариваясь, вопросительно приподняли брови. «Не спрашивайте», — пробормотал Ульви. «Но лилии на пруду действительно занятные». «Нырял и выкапывал?» — кажется, пошутил северянин. «Почти. Не выкапывал, но нырять вынудили». Брат взглянул на раскрасневшуюся от смущения Надию. Накинутые на ее плечи плащи промокли. «Хм, Ора, скидывайте это с себя и возьмите мой». Бран галантно протянул ей свою вещь. Она оглядела себя с ног до головы и, покраснев еще больше, послушалась. И стоило ей снять плащи, как Льюис вытаращился на немало увеличившееся декольте девушки. На его щеках появился красный румянец. Бран же и виду не подавал, что во внешности Надии что-то не так. Мягко оттеснив от нее смущенного юнца, он сам накинул ей на плечи теплый длинный плащ и замер. Странно качнулся и склонил голову на бок, словно прислушиваясь к себе. Усмехнулся и прищурился. «Давайте я провожу вас до комнаты, Ора». Оттолкнув мнущегося Льюиса, он подхватил мокрую одежду девушки и указал рукой на черный вход. Лучше, чтобы в таком виде вас не видели. Но вы расскажите, что же с вами случилось? Или вы тоже лилии выкапывали?» «Нет», — шепнула она. «Ульви топила, то есть спасала». «Так топили или спасали?» Уголки его губ снова приподнялись. «Топила, спасая», — выдохнула она тихо. «Что же, благими намерениями?» Северянин явно забавлялся, но не стоит стоять на улице, пойдемте. Он взял ее руку и легко пристроил ее на своем локте. «А пока идем, можно мне всю историю в подробностях?» Она взглянула на нас и, кивнув на прощание, позволила мужчине себя увести. «Так, одной проблемы меньше», — выдохнул Хейл. «Тебя, братишка, провожать?» «Да иди ты!» — рыкнул Ульви. «А что же случилось?» Глаза Льюиса вспыхнули любопытством. «Ничего особенного», — пробормотал брат. «Еще раз убедился, что нет в мире никого страшнее женщины». «Ну, так это давно известный факт». Юный дракон сверкнул глазами и подмигнул мне. «Еще раз и шею сверну», — процедил Хейл. «Хм, понял». Льюис попытался придать лицу серьезное выражение. «Но что с Браном? Я его с пеленок знаю. Странно, что он вдруг решил навязать свое общество Оре». «Она милая», — пробормотала я. «Хм, да, милая», — он согласно кивнул. «Но да ладно, вам тоже пора в дом». «Вот и не стой у меня на пути». Обняв за талию, Хейл повел меня в комнату. Переодевшись в домашнее платье, я завалилась на постель. И уже, скорее по привычке, взяла с прикроватной тумбочки широкую резную деревянную тарелку со спелым сочным виноградом. Вкусно, но скучно. Спускаться на ужин не захотела. Устала, да и не желала сидеть в окружении толпы. Сегодня мой удел — уединение на перинах. А любимые овощи мне и сюда принесли. Я взглянула на стол, где стояло пустое блюдо. Время шло, а заняться было откровенно нечем. Даже лежать надоело. Я достала из-под кровати куртку Хейла, чтобы перепрятать ее получше. Но тут в комнату тихо постучали. Обрадовавшись, я быстро сунула куртку под одеяло, чуть не рассыпав виноградинки, подбежала к двери и, распахнув, просияла. «К тебе можно, милая? Ничем тут секретным не занята?» Передо мной стояла любимая матушка. «Тебе лучше?» Я схватила ее за руку и притянула к себе. «В последние дни я тебя практически не видела». «Со мной все прекрасно, хорошая моя». Она вошла и легонько обняла меня, как ребенка. «Но...» Я тут заметила, как из комнаты у Льви выносили ворох мокрой одежды, от которой нестерпимо пахло тиной. «Расскажешь? От него ведь ничего не добьешься. «О, да!» Я просияла. Мне очень не хватало наших с мамой посиделок. Мы так любили посплетничать, вернее, поведать друг другу обо всех важных событиях дня. Их прогулка на лодке с Надей обернулась неприятным происшествием, но наш Ульви научился плавать, а Надя... Я призадумалась. В общем, весла и лодки — не ее конек. «Ты все еще пытаешься сосватать ему эту милую девочку?» Мама покачала головой. «Она не его». Мои плечи опустились, и настроение снова поползло вниз. Я уже поняла, что проиграла. «О, это ты никогда не любила». Мама погладила меня по голове. «Помню, как специально поддавалась тебе в настольных играх, чтобы не видеть твоего расстроенного личика. Но да, не его девочка, а жаль. Хорошая она». «Сколько же нужно иметь внутреннего терпения, чтобы эту гюмзу выдержать? Меня так и подмывает отпустить в ее сторону обидную колкость, но...» «Прости, мама, но я несколько раз не удержалась», — призналась и, прикусив губу, усмехнулась. «Раскаяние? Нет, не слышала. Грым за свое заслужила». «Не стоит, милая. От таких людей просто нужно держаться подальше, но девочку жаль». Ее опекун — дядюшка Сет, — невзначай сообщила я. «Знаю, и уже думаю поговорить с ним». Не разочаровала она меня с ответом. Указать ему на пагубное влияние этой хамки на девочку, раз сам не видит, как принижают малышку. Улыбнувшись, я покачала головой. Моя мамочка, как и я, просто не могла стоять в стороне и вечно лезла куда не нужно. Мы обе понимали, что нельзя так, но натуру не изменишь. «Расскажи, что у тебя и как, милая?» Отступив, она прошлась по комнате, разглядывая обстановку. «Тебя все чаще видят в компании угрюмого Хейла». «Он вовсе не угрюмый, мама!» — возмутилась я. «Он...» «О, ты уже его защищаешь!» На ее лице появился хитрый прищур. «Папа очень зол, но его можно понять. Захария больше 3 лет шлет всем женихам отказы направо и налево. Все у него недостойные. Недостаточно чуткие, добрые, нежные, суровые. В общем, недостаточно какие угодно. Писем у него там уже скопилось. Да ты, наверное, и сама знаешь». «Знаю, мам, но у нас договор». «Ты помогаешь найти единственную для Ульви и получаешь отсрочку от брака». Что-то в ее тоне показалось мне странным. Вот такое чувство, что именно в эту сторону она и планировала завернуть весь разговор. Неужели пришла со мной о возможном замужестве беседовать? Я невольно напряглась. «Да, именно об этом мы с папой договорились». Нехотя пробормотала и сложила руки на груди. «Ох, милая». Матушка присела на постель. «Так ведь и в старых девах окажешься. Я и хотела». «Ну почему, хорошая моя? В браке столько прекрасного, а Хейл... Я вижу огромный интерес с его стороны». «Говорит, что я его единственная». Я снова сболтнула лишнее, но деваться некуда. Хуже врать, а я такого в отношении мамы никогда себе не позволяла. «Я так и знала». Она всплеснула руками. «А Захария мне все. Не может этого быть! Этот бесчувственный сухарь не способен на чувства!» «Он не сухарь! Он очень даже...» Я снова запнулась. «Целовал?» Мама прищурилась, а я покраснела. «Милая, между нами никогда не было тайн». «Целовал», призналась я. «И обнимал. Я не понимаю себя, мама, и тянет к нему, и страшно разочароваться». «Мне понравился этот мужчина, чтобы там папа не говорил. Суровый, да, прямолинейный, гордый, высокомерный, чуточку наглый, чего скрывать. Но это даже хорошо. Может, встряхнет тебя, наконец, и вытащит на свет». «Мама, ну я ведь не затворница». «Что ты, что у Льви. Я порой думаю, когда упустила вас...» В комнате повисло молчание. Мама убрала с подушки тарелку с виноградом, отщипнув себе несколько ягод, и принялась изучать мою постель. «А кровать у тебя мягкая какая. У меня куда жестче. Это перины пуховые, не иначе». Встав, она откинула одеяло. «А это что?» В ее руках оказалась злополучная куртка генерала. «Айла! Я чего-то не знаю. Он что, скомпрометировал тебя? А где браслет? Он должен немедленно надеть тебе его на руку, Айла!» «Мама!» Я забрала у нее вещь своего мужчины. «Мы разговаривали на террасе, было прохладно, и он накинул мне ее на плечи, а я забыла отдать, вот и лежит». «Не заговаривай мне зубы. Я немедленно зову отца. Хейл на тебе женится и точка!» «Женюсь, тетушка», послышалось со стороны террасы. «Только вы так громко не кричите, снизу все прекрасно слышно. А у кумушек уши, как у сов. Куртка моя, Айла тоже моя. Уговорите ее признать нашу связь, и я прямо сейчас надену на нее браслет. Но я ее не трогал. Вы меня за кого принимаете?» «Прости, Хейл», маму сразу отпустила. «Просто твоя вещь». «Не хотел, чтобы Айла мерзла». Он тепло улыбнулся. «Я вижу, вам лучше. А причину недомогания уже озвучили?» «Нет», — мама смутилась. «Потом, чтобы не наводить смуту, все же деликатное дело». «Мама, что за причина?» Я тут же забыла о том, что обнаружила эта неугомонная женщина, и даже о том, что, кажется, Хейл нас подслушивал, проходимец такой. «Да ничего страшного, милая, но дела женские. Все потом, Я так надеялась, что мы найдем тебе жениха». «Ну, так вы его и нашли?» — усмехнулся Хейл. «Но не буду вам мешать». Развернувшись, он отошел от двери на террасу. «Я и забыла, что он живет через стенку», — шепнула мама. «Но заболталась я. Ужин, наверное, уже принесли. Пойду я». «Мама, а что за причина?» «Потом, потом, родная. Меня осмотрит еще один целитель, и если все, как мы думаем, то расскажу непременно тебе одно из первых. Все со мной хорошо, опасности никакой». «Мама!» Но она, вручив мне куртку, спешно сбежала. «Вот же